Дилетантская озвучка. Статья Алексея Сахнина. Помнить о Стасе. 17 января 2015 года. 6 лет назад, 19 января, я ехал в метро. Поезд вышел на уличный перегон, и у меня зазвонил телефон. Звонил мой близкий товарищ. Стаса убили, успел сказать он до того, как мы въехали в туннель. Потом связь прервалась. Один из членов Борн, нацистской банды, убивший Стаса Маркелова, воюет сейчас в составе батальона «Азов». Другой подорвался на собственной гранате в Запорожье во время пробежки пару лет назад. Еще 6 находятся за решеткой. Только за 2014 год в России нацистами, по данным правозащитного центра «Сова», было убито 19 и ранено 103 человека. Официально экстремистскими признаны 36 праворадикальных организаций. Прошло около 200 уголовных процессов по делам, связанных с национализмом. И это лишь вершина айсберга. В социальной сети ВКонтакте в одном из праворадикальных пабликов осенью состоялось голосование о том, каким в минувшем году должен быть русский марш. Более половины проголосовавших высказались в пользу лозунга «Слава Украине». Чуть больше четверти отдали предпочтение русскому миру и Новороссии. Остальные призывали забыть про Украину и сосредоточиться на инородцах и шавках. Но число проголосовавших перевалило за 26 тысяч человек. Из процесса над убийцами из Борн, идущего в Мосгорсуде, мы знаем рецепт успеха. Идейный вдохновитель организации Илья Горячев тусовался с чиновниками администрации президента и депутатами от «Единой России» и ЛДПР. Он получал от них деньги на издание журнала и некоторые мероприятия. Его друзья в это время покупали оружие и тренировались, а потом приступили к террору. Вышедших из-под контроля отморозков, к сожалению, нельзя записать в разряд уникальных случаев. Тесная связь между властью и ультраправыми стала банальным и общеупотребимым рецептом политтехнологической кухни в моей стране. На протяжении последнего года, например, особой активностью отличается народно-освободительное движение, созданное депутатом от «Единой России» Евгением Федоровым, которое сочетает национал-популистскую риторику, нападение на оппозиционеров, медиапровокации и доносы. В то время как официальный репрессивный аппарат перемалывает сотни рядовых нацистов, отправляя их в лагеря или в эмиграцию на Украину, официальная пропаганда интенсивно осваивает их язык и перенимает ценности, плодя тысячи новых потенциальных бойцов расовой войны. Национализм становится настолько привлекательной формой популистской мобилизации, что даже иконы либеральной оппозиции Михаил Ходорковский открыто апеллируют к этим ценностям. Россия в громадном масштабе готовится повторить трагическую эволюцию Украины, где ультраправые стали авангардом массового движения, а их риторика была заимствована элитой и позволила без труда выхолостить это движение, лишив его всякой демократической перспективы. Стас Маркелов был жутким балагуром. Он всегда кричал, шумел, смеялся, травил анекдоты. Его всегда было много. Казалось, что он не устает и не унывает. Он был заядлым тусовщиком, таким, о котором всякий раз думаешь, ну, еще успеем загулять. Но дело свое знал. Он был первым и долгое время единственным в постсоветской России, кто превращал уголовные процессы в общественно значимые кампании. Когда-то русские революционеры, бунтари и бомбисты шли на эшафот и на каторгу для того, чтобы на гласном суде бросить обвинение царизму. И именно к этой традиции обращался Стас. Он сделал многое для того, чтобы не российский суд или власти, но российское общество ужаснулось тому кошмару, который годами происходил в Чечне или той нараставшей волне нацистского насилия, которая захлестывала российские города. Стас вел много дел, участвовал во многих кампаниях, но самой громкой стала последняя, та, которая началась с его смерти. Получилось, что он таки взошел на свой эшафот. Взошел, чтобы ценой своей жизни разбудить ленивое, заснувшее в конформизме и равнодушии общество. Скоро исполнится 6 лет со дня, когда Стаса не стало. Подействовала ли его жертва? Стала ли она противоядием, которое позволит нам удержать страну от психоза, крови и почвы? Не забудем ли мы ее? Ведь помнить значит бороться.